Глава 27. Плывя по течению. Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» — раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Его затопило облегчение, а через миг — отчаяние. «У него получилось!» Он уцелел после столкновения с третьим путешественником и сохранил душу, но вот его соратники... «Зорян, ты в порядке?» Он молча посмотрел на сестру. В голове проносились бесчисленные мысли. Ей явно не по себе от его молчания и застывшего взгляда, но ему было не до того. Мысленно он все еще из последних сил убегал от Красного, осознавал, что его едва не поймал кровожадный псих-некромант, черт знает сколько лет тренировавшийся в петле. Что этот некромант теперь знает, что есть еще один путешественник-человек и может прямо сейчас направляться сюда. Что Аранея мертвы, мертвы, потеряны навсегда. Он рассеянно спихнул себе Кириэлли, надел очки и принялся мерить шагами комнату. Убить душу невозможно, их нельзя уничтожить, только изменить. На этом сходились все. Учителя, книги по этой тематике, начинающий некромант КЛ... Даже проклятый лич сказал нечто подобное в ту ночь, когда Зорин попал в петлю. Так как же тогда Красный убил душу Ране? Пожалуй, проще всего предположить, что Красный узнал что-то неизвестное обычным магам. В конце концов, он некромант, неограниченный во времени и способный пережить провал большинства экспериментов. Может, он сумел добиться того, что не удалось другим некромантам? Впрочем, Зорин сомневался в этом. На его взгляд, Лич разбирался в магии лучше, чем все другие известные ему маги, включая и Красного. А Лич считал уничтожение души невозможным. Хотя, возможно, он выдает желаемое за действительное. Он не хотел смириться с гибелью Ране. Да черт возьми, он и правда привязался к дурацким паучихам. Конечно, они не всегда и не во всем ладили, но он не желал им зла и полагал, что это взаимно. Новизна уж точно не желала. Она не смогла бы соврать и под страхом смерти. Если быть до конца откровенным, он фактически воспринимал новизну как вторую сестренку. Но ее больше нет, как и всех остальных Ране Сиории. И что хуже всего, это он допустил расправу. Он весь вечер собирал кусочки послания матриарха, даже не думая о том, что происходит вокруг, пока Красный охотился на Ране по всему городу. А ведь он знал, что против него такой же путешественник во времени, но ему и в голову не пришло, что третий может иметь козырь против себе подобных. О боги, до чего же он был глуп. Хотя это все и странно. Начать с того, что если Красный мог окончательно устранить тех, кто ему мешал, почему он не пользовался этим заклятием чаще? Определенно можно было бы изрядно облегчить вторжение, если убрать ряд ключевых фигур города, но Зориан никогда не слышал, чтобы кого-то в правительстве находили мертвым в самом начале цикла. А ведь к его услугам была огромная разведывательная сеть Ране. Конечно, можно было придумать объяснение. Например, заклятие взимало с мага серьезную плату, и Красный не хотел прибегать к нему без крайней нужды. Но это не сочетается с тем, что некромант перебил всех до единой Ране. Если бы заклятие и правда дорого ему стоило, он бы все тщательно разведал и устранил только тех, кого необходимо. Во-вторых, Ране на самом деле не были путешественниками, заклятие вообще не должно было на них подействовать. Зорян был твердо уверен, что петля не возвращает назад все души, иначе каждый маг обнаружил бы необъяснимый прогресс в плетении после дюжины другой циклов. К тому же существовали и обычные боевые заклятия некромантии, вырывающие душу из тела, и Зориан время от времени замечал их применение в боях. Если бы каждый, чья душа была вырвана из тела, оставался мертвым навсегда, то еще до прихода Зориана в петлю скопились бы горы трупов, и все бы поняли, что происходит что-то противоестественное. Словом, получается, что души обычных людей застрахованы от любого вреда, что бы ни происходило с ними во время цикла. То, что Красный сумел обойти этот принцип, мягко говоря, удивляло. Зорян остановился и нахмурился, обратив внимание, что Кирелли уже успела незамеченной покинуть комнату. В нем крепла уверенность, что Красный каким-то образом использовал саму природу временной петли, чтобы добиться такого эффекта. Сам он не имел ни малейшего понятия, как работала петля, но, вероятно, Красный в этом разбирался. Без этого знания ему не разгадать загадку. Как всегда, ему требовалось больше информации. Вот только его обычный источник, Ране, истреблены врагом, не оставив ничего, кроме загадочного фрагментарного посмертного послания. Проклятие. Следующие несколько часов Зориан действовал механически, пытаясь выглядеть обычно, скрыть свои сожаления, стыд и панический страх. Судя по встревоженным расспросам матери, без особого успеха. Впрочем, в конце концов она приняла его объяснение о приснившемся кошмаре и оставила в покое уже хоть что-то. И ведь действительно кошмар. Он не только потерял Араная, нельзя игнорировать вероятность, что Красный сумел опознать его и может в любой момент атаковать их дом. Да, он прятал лицо под шарфом и не раскрывал рта, но способы тем не менее есть. При этом его даже не посещала мысль немедленно убраться из опасного места. Во-первых, и в главных, в том случае, если Красный установил его личность и явится в Сирин, семья Зориана может быть навсегда потеряна, как Аране, чего он никак не мог допустить. За время петли он привязался к Кире, и пусть он не питал особо теплых чувств к матери, он не позволит какому-то свихнувшемуся маньяку убить ее. Хватит того, что Аране заплатили жизнями за его ошибку, будь он проклят, если бросит семью, спасая собственную шкуру. Во-вторых, хоть раскрытие его личности вполне возможно, это по-прежнему всего лишь вероятность и не свершившийся факт. Да, его легко вычислить, проверяя отсутствующих одноклассников Зака одного с другим, но Красному это может просто не прийти в голову. Ведь некромант считал, что загадочный путешественник связан с Аране, не с Заком. И нет никаких причин искать его в классе Зака. И пусть до самого Зака, наверное, уже дошло, что Зориан тоже путешественник, едва ли парень будет сидеть в Сиории, дожидаясь визита Красного. Если у Зака есть хоть крупица здравого смысла, что, конечно, тоже не факт, то первое, что он сделает в начале цикла, уберется из города. Учитывая, что в прошлом цикле Красный, заручившись поддержкой Лича, неслабо навалял Заку, и что в этот раз Зак помнит о произошедшем, едва ли он настолько дурной, чтобы оставаться там, где его может отыскать превосходящий по силе враг. Он исходил из предположения, на что ему еще оставалось. Он загнан в угол и мог только ждать и надеяться, что к устрашающему мастерству Красного в некроманте и одни боги знают, каким еще преимуществом не прилагался и талант великого сыщика. В любом случае, его нынешний план был предельно прост. Сесть на поезд, как обычно, и сойти на следующие станции. В ближайшее время он и шагу не ступит в Сиорию. Красный определенно будет пристально следить за городом, выискивая связанных с Аране путешественников. Соваться туда сейчас смертельно опасно. Малейшая оплошность может выдать его с головой. Что же это варианта залечь на дно на несколько циклов? Он и сам не верил, что сейчас способен на такое. Нет уж, лучше пока держаться от города подальше. Само собой, рано или поздно он вернется, но прежде ему необходимо стать намного сильнее и осведомленней. Помимо решимости любой ценой избегать Сиории, у него не было никаких планов. По правде сказать, он вообще был растерян. Он не просто привязался к Аране, они еще и были его главным союзником во всем этом безумии, их гибель буквально выдернула из-под него опору. И что, проклятие, ему теперь делать? В итоге он решил, что ему необходимо время. Успокоиться и осмыслить произошедшее, продумать новую стратегию, пожалуй, он просто побродит по стране цикл-другой. Или дюжину циклов. Если подумать, временная петля – идеальный шанс объехать всю страну, возможно, даже весь континент. Просто пройтись по новым местам, посмотреть достопримечательности, расслабиться. Да, в последнем послании матриарха упоминалось, что петля постепенно разрушается, но в найденных им фрагментах не указывалось никаких конкретных сроков, а будь у него действительно мало времени, она наверняка подчеркнула бы это. Скорее имелось в виду, что его запас времени не безграничен, довольно велик, но определенно конечен, и время уходит. По крайней мере, он на это надеялся. В противном случае он обречен. С большим, но конечным запасом времени у него еще есть шансы, если же у него осталось буквально несколько циклов. Невыносимая мысль. «Мистер Казенский?» — прервала его раздумья Ильза. Как раз вовремя его мысли опять свернули не в ту сторону, а он уже устал от всей этой безнадёги. «Вы слушаете?» «Слушаю», — солгал Зориан. «Конечно, он не слушал». Этот разговор с Ильзой уже был у него бесчисленное множество раз. «Хорошо», — с сомнением сказала она. «Как я уже сказала, жетон можно забрать и после выпуска. Он очень дорогой и... А если я захочу забрать его сейчас?» — перебил ее Зориан. «Его сбережений должно хватить на месяц странствий, так что жетон едва ли понадобится для трудоустройства. Другое дело, что ему совсем не улыбалось скрывать свои магические навыки из опасений, что какой-нибудь излишне усердный полицейский сообщит о нем в гильдию и его дернут в академию. Жетон же, подтверждающий его членство и пройденную сертификацию, развяжет ему руки. «Его можно получить в любом из отделений гильдии магов», — ответила Ильза. «Они есть в большинстве крупных городов и областных центров». «О, хорошо». Он опасался, что за жетоном нужно ехать в академию. В конце концов, Ильза ушла, сказав на прощание, что ждет его на уроках. Ха, что-то новенькое. Она догадалась, что он собирается забить на учебу. Ну, даже если и так, без разницы. Академия всегда смотрела на прогулы сквозь пальцы. Максимум, пошлют письмо родителям, извещая, что он пропускает занятия, и все. И, к счастью для Зориана, никто это письмо читать не будет. Родители собираются в КОС навестить их драгоценного Дэймена. Удовлетворенный принятым решением, он собрал вещи и отправился на вокзал.